Интерлюдия 59. Чуть больше часа назад. Магазинчик всех вещей под названием «Третьи руки» обладал странной репутацией. Все обитатели шестого радиуса 10-го яруса третьего кольца, где он располагался, знали. Тут покупают и продают краденое, принимают ставки на подпольные бои, продают запрещенные препараты, в том числе и академического производства, дают в аренду нелегальную технику и даже водят дела с коллекторами. А уж его владелец Калим Ганисет, пожилой столичник с мертвенно-бледной кожей, покрытой глубокими оспинами, и вовсе вызывал опасения услышавших о нем людей. Мрачный и вечно хмурый, с постоянной дыхательной маской на лице, которую он был вынужден носить из-за серьезных ожогов горла на производстве, и из-за которой его голос всегда звучал глухо и недовольно, господин Ганисет слыл неприятным человеком. Этот господин водил дела с бандитами, исполнителями, горняцкой общиной, расположенной неподалеку, коллекторами и много с кем еще. К тому же в его лавку очень часто заходили богато одетые люди в круглых очках разного цвета, выглядящие слишком ярко, чтобы с ними связываться. И вот утром последнего дня года господин Ганисет стоял за прилавком в мрачном молчании. Двое его продавцов, которые обычно выполняли и функцию охранников, уже третий день не выходили на работу. На улицах 10-го яруса то и дело раздавалась стрельба. Вдобавок буквально пару минут назад прошел жуткий шагоход и пробежала толпа людей. Все это не успокаивало владельца третьих рук. Но еще больше его волновало полное отсутствие посетителей. Вот уже несколько дней к нему вообще никто не заходил. Сомнительная репутация отваживала обычных клиентов от его лавки. Хотя доход господина Ганисета и без них был неплох. Работа агентом снабжения для неизвестной группы лиц под руководством Мадьяра приносила ему хорошие деньги. Однако теперь даже сами господа и дамы в цветных очках посещали магазин исключительно редко. И это печалило владельца все сильнее, день ото дня. Калим поднял трубку. Это магазин «Третьи руки»? Да. Кто это? Вас беспокоит торговая сеть в двух шагах. Вы обдумали наше предложение? Калим сухой бледной рукой поднял из-за прилавка пакет с бумагами и быстро поглядел куда-то в таблицу с цифрами. Да, обдумал. За такую цену я свой магазин не продам. Послезавтра цены на недвижимость в вашем ярусе совсем упадут. Уже через два дня мы предложим в три раза меньше, и даже это будет щедрое предложение. Может быть вы... Нет. Господин Ганисет швырнул трубку Акустона и тут же замер. В его лицо смотрел ржавый мясницкий нож. В зале магазина стоял плохо одетый человек, чье лицо скрывал платок. «А ну руки! Живо!» Ганисет поднял руки, очень удивившись. Мало кто бы рискнул напасть на его заведение, да еще и в середине дня. И как назло, охранников не было. «Что вам надо?» «А ты как думаешь, старая харя? Бабло гони, живо! Все, что есть!» Наличных денег у Калима было немного, да и своей жизнью он дорожил. Так что он послушно, трясущимися не от страха, а от возмущения руками, начал открывать старый медный кассовый аппарат. «Вы знаете, кто я такой?» «Плевал я! Ты клиент конторы Збенского, если не заткнешься! Тут на улице война началась, так что всем по боку! Гони лапшу!» В следующий миг из груди бандита возникло длинное лезвие сабли исполнителей. Парнишка округлил глаза, уставился на него и сполз на пол. За ним стоял молодой, но разгневанный исполнитель с пепельными волосами и черными глазами. «Именем закона». «Спасибо». «Совсем озверели. Вы Калим Ганисет?» «Я». «Арсен Тос, служба-исполнитель. У вас есть запрещенные вещества?» Ганисет совсем растерялся. «Нет, что вы». «Мне нужен фабаген. В любом виде. Срочно. Имеется. Или мне устроить обыск?» «Нет, не надо». Ганисет, растерянный, принес исполнителю несколько бутыльков с веществом, вызывающим приступы страха, и тот тут же убежал в открытую дверь. Владелец проводил его взглядом. «Эй, а тело? Что делать с телом?» Но исполнитель не ответил и умчался по улице. Господин Ганисет увидел только, как он в конце улицы присоединился к группе каких-то людей у шагохода и отдал препарат женщине-офицеру. Эту женщину продавец, отличающийся феноменальной памятью на лица клиентов, знал. Несколько недель назад она продала ему какие-то детские вещи. Да, вот дерьмо. Господин Ганнесет вздохнул, взял тело за ноги и оттащил за прилавок, а затем быстро вытер кровь. Он решил через пару часов спустить его вниз к коллекторам. Шагоход зашумел и ушел куда-то вдаль по улицам. В районе вновь стало тихо. Тело под прилавком не сильно пугало владельца, но вот основательно смущало. Уже собравшись было утащить его через черный ход, Калим замер, услышав шаги военных сапог по мостовой. «Это лавка третьей руки?» – спросил молодой человек в офицерской военной форме, заходя внутрь. За ним вошел и второй, в одежде рядового. «Да, вам известен этот человек?» И офицер показал карточку с фото одноглазого капитана-исполнителей, стоящего в окружении подчиненных. «Не думаю», — соврал господин Ганнесет, прекрасно зная, что это за капитан. «А вот он вас знал и утверждал, что вы можете доставить в первое кольцо любой груз. Например, стальной ящик крупных габаритов». И офицер поглядел на Калима очень пристально. «Я не понимаю, о чем идет речь». «Хватит врать! К тебе захотел кто-нибудь с такой просьбой? Может быть, кто-то из твоих дружков-убийц в странных очках?» «Я понятия не имею». «Думаешь, я шутки с тобой буду шутить? Думаешь, мы тупые служаки?» Человек выхватил из-за пояса ржавый армейский нож, вонзив его в прилавок между пальцами ладони владельца. «Мы ржавые клинки, и ты знаешь про нас. Из-за интрижек твоих хозяев сегодня погиб один из лучших наших представителей, и ты...» Лицо господина Ганнесета залила кровь, а уши заложило от выстрела. Оба тела рухнули на пол. В дверях же, за их спинами, стоял щеголевато одетый столичник с бородкой, в черном сюртуке и галстуке с серебряной паутинкой. В руке его был дымящийся пистолет. За ним в дверях стоял еще один человек, довольно утомленного вида, в треуголке и украшенном серебряной паутинкой галстуке. «Какая удача в исканиях своих мне вновь повстречать группу ржавых клинков. Но остается вопрос, неужели туда набирают одних дураков?» Человек с пистолетом вошел в магазин и, обойдя трупы, как ни в чем не бывало, облокотился на стойку, вытащив платок. «Вы, господин Ганнесет?» – спросил он, вытирая лицо старика от капель крови. «Да». «Два месяца назад некая Дара Ривер продала вам множество разных вещиц, связанных с содержанием ребенка». И он положил на стол несколько квитанций. «Нашел час назад в ее квартире. Сердце кровью обливается от строчки «продано». Люлька детская, неиспользованная. Подумал, может быть, вы знаете, где эта барышня сейчас. Вот ее рисунок, если нужно. Я не мастер, но линии скул и глаза мне неплохо удались». Ганнесет в шоке взял рисунок и округлил глаза. «Да, видел ее. Только что». «Неужели?» И неизвестный господин подозрительно, немного безумно улыбнулся. «И где же?» «Вот на том углу. Она была с какими-то солдатами». «Серьезно? Думаете, я в это поверю?» В этот момент раздался звук, и в дверь вошел очередной посетитель. Невысокий, отринутый в поношенном костюме. Человек в треуголке на входе отвернулся, а владелец и мужчина с пистолетом замолчали. «Нет, клянусь, она была там». Неизвестный стрелок задумался. «Ладно. А у вас, случайно, седативина, нет?» «Нет. Этого точно нет». «Жаль. Ну, хорошего праздника. За мной». И на этих словах стрелок быстро вышел по широкой дуге, обойдя отринутого. Человек в треуголке с паутиной на галстуке последовал за ним. Ганнесет же, выдохнув и стараясь не смотреть на непрошенного клиента, утащил два тела ржавых клинков за стойку, опять протерев все вокруг от крови. «Крутите меня против резьбы, что за утро?» Отринутый стоял, изучая ассортимент. Говорить с ним было незаконно, как и вести дела. Но вот выгнать его из магазина Ганнесет не спешил. Мало кто знал, но нередко у отринутых бывали неплохие деньги. «Господин Ганнесет?» И с этими словами в магазин зашли двое степняков в черных пальто и короткополых шляпах. Лица у них были настолько похожи, что у Ганнесета не осталось сомнений. Это близнецы. «Нам нужно ваше содействие. Мы ищем человека». «Да что такое?» «Тихо. Человек в зеленых очках. Высокий степняк. Предпочитает красное. Он бывал у вас. Мы это знаем точно». Ганнесет сглотнул. В условиях его работы четко значилось. Никакой информации о людях в цветных очках. Никому. Под страхом смерти. Но, впрочем, вот она, смерть. В двух одинаковых лицах. «Да, он бывал здесь. Но не часто. Последний раз примерно неделю назад. Близнецы переглянулись. А у нас другая информация. Около 2 часов назад он был прямо под вами, на старой водостанции. Оттуда ему куда проще было попасть именно сюда. И они оба вытащили револьверы с глушителями. Может быть, вы еще раз подумаете? Ганнисет открыл был рот, но по плечам обоих близнецов взлетели жуткие тонкие тени, и извивающиеся скалопендры впились им в глаза и щеки. Владелец успел пригнуться, 2 беззвучные пули просвистели над ним, а затем все стихло. Мертвые близнецы, дергаясь в посмертных конвульсиях, лежали на полу, а над ними стоял невысокий отринутый. Скалопендры быстро скрылись под его костюмом. Твою мать на кардан намотать! Если можно, то не стоит. И отринутый снял маску, отделив ее от костюма, что было, насколько знал господин Ганнисет, технически невозможно. Но еще более удивительным был тот факт, что под маской скрывался невысокий старик, о чьей смерти господин Ганнисет прочитал в утренней газете. Современный гений механики Яков Крейг. Невероятно. Да, невероятно. Никогда до этого еще не убивал людей... самолично. Гадкое, скажу я вам, ощущение. Господин Ганнисет смотрел на Крейга с ошалелым лицом. Да и костюмчик этот. Полдня в нем хожу, а уже его ненавижу. И как отринутые годами в них живут. Но я не об этом. Крейг подошел ближе и облокотился на прилавок. Так. Вы когда-то работали на меня, помните? Разумеется. Почти все, кто работает на Мадьяр, раньше работали на вашей фабрике. Да, это верно. Как все нелепо вышло. Ну да ладно. Я к вам по делу. Мне нужен автовзломщик старой версии. Компании Крейг и сыновья. Для сверхсложных замков типа банковских. «У вас должны быть несколько, я прав?» Господин Ганнисет кивнул, все еще недоумевая. «Я бы взял парочку. Бесплатно, к сожалению. У мертвецов нет банковского счета». И господин Крейг улыбнулся, а из рукава его приветливо высунулась черная скалопендра. Ганнисет с ужасом отшатнулся и отошел вглубь магазина. А затем вынес пыльный ящик с логотипом, изображающим мужчину, держащего за руки 2 детей, и надписью «Крейг и сыновья». «Благодарствую. Так...» Крейг открыл ящик, любовно проведя по логотипу ладонью в перчатке. «Хорошее было время. Сейчас таких уже не найдешь. И дернула меня ржавчина связаться с этими барыгами-джипсами». Затем он поднял на свет большой механизм автовзломщика и оглядел его. «Ах, умели же раньше делать, да?» Он с усмешкой закрыл ящик, а затем надел маску и быстро вышел из магазина. «Сумасшедший дом!» Ганнисет опять затащил тела за прилавок. Места там почти не осталось. Тогда он вытащил бутылку с бледно-зеленой жидкостью, налил себе стакан и... не успел выпить. «Никому не двигаться!» В заведение вошли 3. Мужчина и женщина, бойцы магистериума в черных треуголках и кожаных плащах, и человек в форме сотрудника комитета морали и права, высокий столичник с волосами золотистого цвета. «Добрый день! Я старший инспектор комиссии морали и права. А вы?» «Калин Ганнисет». «Отлично! Значит, вы мне и нужны. 2 ваших продавцов, братья Кропоткины, вчера ночью были замечены за нападением на исполнителей, а затем скрылись. Поступили сведения, что они примкнули к мятежникам в этом районе и влились в ряды террористов. Вы в курсе?» Господин Ганнисет покачал головой. «Они весьма простые ребята. И власть, конечно, не любят, но чтобы мятежниками быть...» «Они меня не заботят. Но с ними, судя по всему, мог оказаться один из самых опасных террористов последних лет. Некий полковник Ланис Игнит Симонов. Вам такой известен?» И инспектор показал Ганнисету мятую карточку из досье. «Нет, впервые вижу». «Уверены? Они ведь захватили участок исполнителей буквально через улицу. Неужели не слышали? Что ж, На 10-м ярусе восстания, и я буду вынужден оставить у вас одного человека. Для вашей же безопасности. Знаете, здесь сегодня как-то неспокойно. Тем лучше для вас. С вами останется Кайла. Она проследит, чтобы с вами ничего не случилось. 72-15, слышали? И инспектор кивком головы приказал женщине-магистрату остаться, исполнять, а сам вышел в сопровождении второго. Повисла неловкая тишина. Господин Ганнисет глядел на стоящую у входа женщину в черной коже с острым клинком и револьвером на поясе и изредка поглядывал на тела, лежащие за прилавком, чувствуя, как его сердце колотится все сильнее и сильнее. Через несколько минут магистрат обернулась на вход, словно услышав шаги, а затем внутрь, пригибаясь в низком дверном проеме, вошел один из самых частых посетителей последних месяцев. Высокий худой человек с синими очками, в грязной жилетке и заляпанной кровью рубашке. «Документы!» «Что?» Человек в синих очках словно бы только сейчас заметил магистрата, преградившую ему вход. «У меня нет на это времени. Отойдите». Магистрат положила руку на клинок. «Я сказала документы. Вы находитесь в районе, охваченном мятежом. Я вправе казнить вас на месте за неподчинение». «Вам это не нужно». «Руки вверх!» «Извините, господин Ганнисет», — сказал человек в синих очках продавцу через плечо магистрата. А затем за долю секунды ударил ее в глаза, обхватил голову руками и резко присел, ломая шею. «Да что с вами такое?» Не выдержал Ганнисет и стукнул кулаком по прилавку так, что стакан с выпивкой, все еще стоявший там, упал на пол. Человек в синих очках оглядел себя, будто речь шла о его внешнем виде. «Вы о запахе? Простите, это сложный момент. Я был в неприятном месте». «Да я не об этом. Плевать. Вы хоть кровью тут все не измазали». Синий помог Ганнисету убрать тело за прилавок, никак не отреагировав на остальные трупы. «Мне нужен стандартный набор номер 3, номер 5, бинты, регенэссенции, арахномины, волновик и наручники. И да, я хочу скрипку». «Побойтесь совести, господин Понт. У меня половины этого нет». «Причина?» «Неделю назад один из ваших забрал почти все, что было». «Женщина или мужчина?» «Мужчина». «Опишите». «Пожилой такой». «Что? Детально?» «Хорошие манеры, шрам через глаз, шляпа широкая, очки круглые, ну, может, не совсем». Человек в синих очках немного помолчал. Ганнисету даже показалось, что он нахмурился. «Это не один из нас». «Но он представился как член вашей сети». «Это уже не один из нас. Выдайте мне то, что есть». Господин Ганнисет удалился и вскоре вынес человеку в синих очках большой саквояж, а также новое серое пальто довольно дешевого фасона. Человек в синих очках поглядел на пальто без энтузиазма, но вещи взял и кивнул продавцу. «Удачи вам». Господин Ганнисет вышел из-за прилавка, запер дверь, чтобы наконец-то решить проблему с телами. Но когда он обернулся, за прилавком стоял человек, которого он хотел видеть меньше всего. «А я уж думал, он никогда не уйдет», — сказал человек в красных очках. «Не хотел встречаться с коллегой. Он такой болтун, с ним застрянешь на час». «Как вы тут оказались?» «Долго ли умеючи? Я погляжу, от клиентов отбоя нет». С этими словами он поглядел на тела. Господин Ганнисет сглотнул. «Он вам угрожал?» «Что? Нет, он просто хотел кое-что взять». «А, странно. За последние пару дней он пролетел по всему кольцу и всем нашим снабженцам вроде вас устроил шоу. Ну, знаете, с этим его механическим лицом. Либо вы заканчиваете работу, либо я вас убью». «Остались, кажется, только вы да старые Расти». «Чем я могу помочь?» — спросил Ганнисет, сдерживая страх в голосе. «О, я вас не задержу. Сам опаздываю на встречу. Мне нужны ваши ребята, Кропоткины. Сильные грузчики, которые не задают вопросов. У меня тяжелый ящик, и я не хочу сам его таскать». «Боюсь, их уже нет». «Жаль. В первое кольцо, я так понимаю, попасть тоже не поможете». «Боюсь, не в моих силах». «Да что вы всего боитесь, друг мой? Все будет хорошо. Может, у вас змеи есть? А то моя попала в паутину и умерла Без нее одиноко. Всегда приятно пригреть змею на груди. Ганисет покачал головой, не сводя испуганных глаз с Красного. Ну, видимо, от вас мне пользы не будет. Не убивайте меня, прошу! Красный удивился. Что? С чего вы взяли, что я вас убью? Я не знаю. Красный вышел из-за прилавка и закурил. Вот вы и не в курсе, наверное. Но в зоне адаптации, в культе холодной крови, есть поверье. Если ты хочешь кого-то убить в столице, расскажи ему о своей жизни вне города. И тогда своей смертью он унесет с собой и часть твоего прошлого. А без прошлого шепот тебя не найдет. Красный выдохнул дым прямо в лицо Ганисету, но тот даже не моргнул, и бледный стоял как вкопанный. Так вот, я же вам ничего не рассказываю. Он открыл дверь и сделал шаг на улицу. Уже стоя снаружи, он развернулся на Ганисета и навел на него пальцы, словно изображая пистолет. Бах! Удачи вам! Ганисет запер дверь и бросился к Акустону. Торговая сеть в двух шагах. Это снова я, Калим Ганисет. А, еще раз добрый день, господин Ганисет. Что-то хотели? Ваше предложение еще в силе? Да, разумеется, мы с радостью купим ваше заведение. Я бы хотел им воспользоваться. Сейчас же. Отлично, агент выезжает.